6. Влюбленные. В лучах солнца распростер руки ангел, посылая на землю божественные эманации. Обнаженные Адам и Ева в Эдемском саду. За спиной Адама древо жизни, а змей уже обвился вокруг древа познания позади Евы, готовый преподнести людям первый урок. Символика. Адам и Ева в раю олицетворяют чистую любовь, не оскверненную плотским желанием. Ангел с распростертыми крыльями. Благословение свыше. Солнце – божественное присутствие. Облака – божественные энергии. Древо познания с запретными плодами и овившийся вокруг него змей. Намек на грядущие искушения и испытания. Древо жизни с 12 плодами. Райское древо, описанное в Библии. Питаясь его плодами, человек оставался бессмертным. Гора. Мировая гора, у подножия которой растет древо жизни. Это центр мира, истоки всего, и божественной силы, и костной материи. Красный цвет горы выступает как символ жизни. Красно-желтые тона карты символизируют любовь и божественный свет. Эзотерический смысл. Это аркан человеческой любви, являющийся неотъемлемой частью земного пути, истины и жизни. В духовном смысле карта символизирует таинство завета. Поскольку в ней заложена идея искушения, здесь присутствует и тема выбора. Гадательное значение. Суть аркана – любовь, гармония, слияние. Все сойдется. Также аркан связан с выбором и сопутствующими ему внутренними метаниями и противоречиями. В позитиве – прямое положение. Любовь, дружба, партнерство, сотрудничество, влечение, симпатия, согласие, благополучный исход. В негативе – перевернутое положение. Противоречия и размолвки. Нарушение гармонии. Трудное решение. Неверный выбор из-за впадения в крайность или внутреннего разлада. Искушение. Влюбленные в раскладах. Отношения. Долговременные эмоционально насыщенные отношения. Сердечная привязанность. Заключение брака. Приятная встреча. Свидание. Секс. В негативе. Ревность, недоверие, неверность, соблазнение. Крах любовных планов. Неудавшееся свидание. Трудности с выбором партнера. Работа и финансы. Интересный проект, выгодная сделка, плодотворное сотрудничество, заключение договора, работа по душе. На финансовом плане прибыль от занятия любимым делом. В негативе – нелюбимое дело, работа ради заполнения внутренней пустоты. Также карта может предупреждать о том, что сделка не состоится, договор не будет заключен, согласие не будет достигнуто. Здоровье. Прекрасное самочувствие. В негативе – гормональные нарушения, венерические заболевания. Личность. Внутреннее равновесие, тяга к прекрасному, неконфликтность. В негативе – внутренние конфликты. Ключевые слова. Любовь, влечение, союз, гармония, выбор.